На этот раз мы перемещались в другом порядке. Сзади меня шел рыжий, приторочив рэп-шнур к своему широкому поясу. За ним напарник. Замыкал шествие спелеолог. Правая щиколотка успела распухнуть, и теперь капроновая удавка больно давила на мышцы. Я слегка прихрамывал. Порядок перемещения они правильно продумали. Молодцы. Рэп-шнур может выдержать нагрузку до 700 килограммов. Завязан несколькими хитрыми узлами. Рви, сколько влезет, если ногу не жаль. Рыжий двигаться сзади на расстоянии 10 метров. Я останавливаюсь, он тоже замирает. Автомат снят с предохранителя. Малейшее подозрительное движение, и очередь в спину мне обеспечена. Правда, когда я начну разбирать систему, он подойдет ближе. Но нас все время будет страховать его напарник, такой же шкафчик, как и рыжий. Единоборство, с которым в узком пространстве каменного туннеля, может растянуться на неопределенное время. Да, хорошо они все продумали. Судя по повышавшемуся уровню воды, ход постепенно шел под уклон. Вскоре я уже брел по колено в воде, загребая ногами и поддерживая рэп-шнур правой рукой. Рыжий покладисто выпустил заметную слабину, чтобы облегчить мне перемещение. А вот и то самое ответвление, искусно заваленное камнями. С первого взгляда и не сообразишь, что дырень тут. Так растрескавшаяся стена, да и только. Притормозив на мгновение у завала, я, еще не решив окончательно, что собираюсь делать, побрел дальше, все глубже погружаясь в воду. Иван, далеко еще? — встревоженно поинтересовался рыжий, сокращая разделявший нас интервал, и нервно пошутил. — Ты смотри, ми-акваланг не взял. — Сейчас, сейчас, скоро уже, — пробормотал я, всматриваясь вперед. Показались два ответвления, практически на одном уровне, уходящие от основного входа в разные стороны. Этакая развилка трех дорог. Только камня с надписями нет, так что попробуй догадайся, свернуть куда или топать прямо. Сейчас завернем, и будет как раз то самое место. Сворачивая в правое ответвление, я покосился назад. Напарник шел за рыжим метров в 15. Фонаря спелеолога вообще не было видно. Выпав на секунду из поля зрения рыжего, я звонко шлепнул ладонями по воде и рухнул на задницу, громко заорав. — Яма! Тут-то яма! Помоги! Рыжий выскочил из-за поворота, автомат на изготовку. Весь вид его говорил, что парень в любую секунду готов нажать на спусковой крючок. Я для убедительности погрузился по каску, шумно вынырнул, выпустил фонтан воды и отчаянно крикнул. «Руку дай, яма!» Рыжий сунулся вперед, протягивая мне левую руку. Ухватив спасателя за кисть, я уперся ступнями в его голени и всей массой метнулся вправо, роняя грузное тело сапера в воду. «Плюх!» Голова рыжего скрылась под ватерлинией, пошли пузыри. Пристав на колено, я обрушил на показавшийся из воды затылок сцепленные кулаки. Таким ударом ваш покорный слуга рубит пополам три огнеупорных кирпича, положенные друг на друга. Рыжий дернулся и затих. — Быстрее, мужики, мы тонем! — вновь заблажил я. — Ёбаная веревка! Ну кто придумал ее на ногу нацепить, бля? Быстрее! Из основного хода высунулось перепуганное лицо напарника. — Руку, руку дай! — заходился я в предсмертном вопле. — Тону, бля! Напарник, так же, как и рыжий, сунулся вперед, протягивая мне руку. совершенно машинально, не задумываясь над тем, куда это вдруг запропастился первый номер. Дернув за протянутую руку, я не стал дожидаться, пока клиент войдет в соприкосновение с ватерлинией и снизу рубанул его ребром ладони в горло. Утробно хекнув, парень плюхнулся в воду. Бац! И этому досталось по затылку. Тут я немного оплошал. Вместо того, чтобы и далее продолжать прилежно изображать тонущего, начал шарить в воде в поисках автомата второго номера. Когда ремень автомата оказался у меня в руках, из-за поворота возник спелеолог. Нас разделяло 3 метра. Слишком большая дистанция для качественного броска на вооруженного противника, который целится тебе в живот и готов в любое мгновение выпустить очередь. Спелеолог, моментально разобравшись в ситуации, скинул ствол на уровень груди и нажал на спусковой крючок. За сотую долю секунды до этого я успел метнуться вперед, выдирая за ремень автомат из воды и швыряя его икраму в лицо. Очередь оглушительно вспорола пещерную тишину. На миг у меня заложило уши. В следующее мгновение я поймал в объятия ляжки икрама и с размаху забодал его головой в диафрагму, валя в воду. Автомат вылетел из рук спелеолога и плюхнулся где-то неподалеку. Жилистые руки клешнями вцепились в мое горло и начали давить железными тисками. Ах, и здоров же ты, парень! Наверное, со стороны это выглядело вполне сюрреалистично. Застывший в страшном безмолвии согбенный шахтер с фонарем на голове и стиснутый у него на горле клешни водяного дьявола, стремящегося утащить непрошенного гостя в преисподнюю. Мне, однако, в тот моментец было не до стороннего созерцания. Спелеолог, исходя пузырями, давил шею так, что вот-вот мог намертво блокировать артерии. Чуток повозившись, я изловчился и всей тяжестью даванул коленом в промежности крама, расплющивая его детородный орган. Руки на моем горле разжались, пузыри, булькавшие из-под воды в том месте, где было лицо икрама, забили с интенсивностью хорошей джакузи. Подержав спелеолога еще 10 секунд, я почувствовал, что он обмяк, и посадил его на дно, удерживая кудлатую голову над ватерлинией. Все, 3-0. В пользу наиболее подготовленного бойца. Но теперь держись, Залимхан. Теперь мы с тобой поиграем в эти... в джуджилярики, как говорил бывало Игорек Братский.